У тебя есть заграничный паспорт? У тебя есть деньги, чтобы куда-то поехать, на что-то жить?» «Есть!» — резко ответил Грег. «У меня столько баксов, что хоть в Австралию. Только заполучить их надо, для того и приперся сюда. Там, в лесу, набитая героином сумка, целое состояние. Дело за покупателем». «Ты хочешь, чтобы я, чтобы мы продали эти наркотики?» — не поняла Лу. «Ну, конечно!» — стукнул себя по колену Грег. «Вам и покупателя искать не надо. Есть он, просто я не могу там показываться. Короче, сумку надо передать дяде Дэну. С остальным он сам разберется». Лу поймала себя на том, что неожиданное заявление брата не ошеломило ее. Имя дяди Дэна в сочетании со словом «героин» не показалось ей вздором. Спросила лишь: «Откуда тебе это известно?» «Говорю, значит, знаю», — насупился Грег. «И медлить нельзя. Если этот гангстер со шрамом уже очухался, не сдобровать мне». «С каким шрамом?» — сдвинула брови Лу. «Ну, тот старший у них, который всех добивал, у кого я маску содрал. У него такой страхолюдный рубец через всю щеку. Я разве не рассказывал?» «Левую щеку?» «Левую. Какое это имеет значение?» «И все они были в одинаковых широких черных куртках?» Голос Лу дрогнул. «В одинаковых». Теперь уже Лу поднялась с дивана, подошла к окну, остановилась рядом с Даниэлем. Ласково, словно извиняясь, погладила его по лицу. И в наступившей тишине произнесла: «К дяде Дэну обращаться нельзя. Это его люди ворвались в квартиру Грега. И того со шрамом я знаю, даже разговаривала с ним». «Где ты его видела?» — изумился Даниэль. «Сейчас расскажу. Там вино еще осталось?» Глава 13. Старый, обложенный, потемневшим, изъеденным временем кирпичом домишко стоял на отшибе городского района, прозванного Шанхаем. И мало чем отличался от таких же убогих во множестве и беспорядке теснящихся вдоль кривых, плохо мощенных улиц. Давние обитатели этого не самого лучшего в городе местечка, мастеровые китайцы со своими многодетными семействами, составляли здесь подавляющее большинство. Почти все друг друга знали, и появление чужака, а уж тем более автомобиля, вызывало по меньшей мере опасливое любопытство. Чумазые раскосые ребятишки, гоняющие мяч на пыльной в колдобинах дороге, сразу же позабыли об игре, завидев подкатившую к ним синюю «Тойоту». За рулем сидел здоровенный негр-полисмен с густыми усами в нахлобученной по самые брови фуражке. «Эй!» — кивнул он одному из мальчиков. «Подойди-ка сюда!» И когда тот неохотно приблизился, спросил: «Бет в этом доме живет?» «А зачем вам?» — хмуро пробурчал маленький китаец. Полисмен выбросил руку поверх опущенного бокового стекла, ухватил его за шиворот, грубо тряхнул. «Тебя что, гаденыш, поучить, как надо разговаривать с полицией? Башку открутить?» «Не надо, сэр», — законючил парнишка. «Я просто так спросил. Бет дома. спит еще. Вам позвать ее?»